богатый. Золотые изделия, изумруды, александриты, аметисты, серебро, жемчуг, янтарь, табакерки, ковши, иконы и много других вещей и вещиц, названий которых я не знаю и по сей день, нашел я на даче Богомоловой в подмосковном дачном поселке Малаховка. Вот протокол обыска. 15 марта 1969 года, поселок Малаховка, Люберецкого района Московской области. Я старший следователь прокуратуры Ленинского района города Москвы, младший советник юстиции с участием представителей милиции и понятых, на основании своего постановления от 14 марта сего года, в соответствии со статьями 169-171 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, произвел обыск на даче гражданки Богомоловой Ефросинии Федоровны, о чем составлен настоящий протокол. Богомоловой и понятым, согласно статье 169 УПК РСФСР, было разъяснено их право присутствовать при всех действиях следователя и делать заявление по поводу этих действий. Богомоловой в порядке статьи 170 УПК РСФСР было предъявлено требование о выдаче денег, облигаций и ценностей. Ввиду того, что Богомолова отрицала наличие у нее денег, облигаций и ценностей, на ее даче был произведен обыск. В ходе обыска применялись поисковые средства, металлоискатель электрического типа, предназначенный для розыска металлических предметов, намеренно скрытых в труднодоступных местах, магнитный искатель, а также микрометр и аналитические весы. В результате обыска обнаружено: первое. В саду под собачьей будкой в земле сундук, внутри которого находились 54 предмета, выполненных из золота, серебра, платины и драгоценных камней, на общую сумму приблизительно 250 тысяч рублей. Второе. В саквояже, найденном в мусорном ящике, облигации золотого займа на сумму в 25 тысяч рублей. Третье. На письменном столе обнаружена телеграмма, отправленная из Ярославля и подписанная Павел. Текст телеграммы: «Выезжаю в Москву срочному делу, встреча 17 марта, музея Пушкина». Места обнаружения предметов и указанные предметы были сфотографированы, сделано 10 снимков. Перечисленные выше предметы и ценности были предъявлены Богомоловой Е.Ф., которая заявила, что вещи и ценности принадлежат не ей, а ее дяде, митрополиту Тульскому. Все ценности изъяты. Обыск производился 3 часа при электрическом освещении. И для меня наступили трудные дни. Надо было разобраться, кому же в действительности принадлежат ценности: церкви, митрополиту Тульскому или самой Богомоловой. Как закончить это дело, чтобы не обжечься? Меня, естественно, заинтересовала телеграмма из Ярославля. Почему этот Павел не хотел появляться на квартире Богомоловой? Надо срочно организовать встречу у музея Пушкина. Павел оказался художником-реставратором Царевым, который в группе других художников восстанавливал и ремонтировал православные храмы. На первый взгляд, связи между деятельностью художника и преступной деятельностью Богомоловой не было. Однако связь была. Богомолова, как казначей епархии, ведала выплатой заработной платы реставраторам и художникам, которые делали кресты и вели белокаменные работы. Была связь и с мастерами, которые изготовляли иконы, свечи, ладанки, крестики. Получив выгодный заказ от руководителя епархии, следовательно, большие деньги из кассы, художники и ремесленники не забывали матушку-казначейшу. Павел Царев приехал в Москву за 30 тысячами для артели, из которых 5 должны были пойти Богомоловой. Казалось, чего ждать, Богомолова изобличена. Можно идти к прокурору за санкцией на арест. Но здесь-то все и начиналось. Прокуроры Мальков и Пархоменко просили повременить, так как получили соответствующие рекомендации от прокуратуры СССР. Звонил Куроедов, звонил Гольст. По всему выходило, что Совет по делам религии бухнул в колокола, не глянув в святцы, а теперь бьет отбой. А Богомолова, которая сначала упрямо молчала, теперь начала давать показания, от которых голова буквально шла кругом. Взятка — вот что было движущей силой в работе партийных руководителей, поставленных осуществлять связь между церковью и государством. Особенно, по словам Богомоловой, усердствовал Трушин, уполномоченный Совета по делам религии по Москве и Московской области. «Неужели берет взятки?» — удивился я. «Еще как! По-крупному берет, с мелочью не подходи». Но все, что мне раскрыло Богомолова, я слушал с чувством полной безнадежности. Мне было ясно, что влиятельные режиссеры из-за кулис намереваются спустить дело на тормозах. С тяжелым чувством вошел я на следующий после телефонного разговора день в приемную инструктора административного отдела ЦК КПСС Альберта Иванова. Розовощекий капитан в зеленом мундире вежливо попросил предъявить партийный билет. «У меня пропуск и удостоверение прокуратуры», — объясняю я. «Этого мало. Для Центрального комитета все равны, получает он, и прокуроры, и министры, и рабочие. Без партбилета никак нельзя, не положено. Любят в нашей стране демагогию. Каждому ясно, что прокурор, министр и рабочий отнюдь не ровня, а будут делать вид, что это именно так». Когда я все же отыскиваю свой партбилет, то оказывается, что в нем не отмечена уплата партвзносов за последний год. Капитан стыдит меня, но пропускает. «Здравствуйте, я из Ленинской прокуратуры». «Здравствуйте, товарищ следователь, садитесь. Отдыхайте, а я сейчас вернусь», — говорит Иванов. Минут через 15 он возвращается, садится за свой стол, вертит задумчиво карандаш, потом поднимает на меня глаза. «Я только что советовался по вашему делу с заведующим отделом. Я в тупике, срок следствия истекает, а я не знаю, какое решение принять. Как можно спокойнее, — говорю я, — то ли думать о судебной перспективе, то ли, наоборот, о прекращении дела. Понимаю, понимаю вас, — серьезно отвечает Иванов. Вы правы в своих сомнениях. Нам представляется, что Гольст поторопился с передачей этого материала к вам в прокуратуру. Хотя, конечно, он не мог предвидеть, что там замешаны некоторые очень высокие персоны. Попытаюсь объяснить вам, в чем дело, то есть необычность этого дела. Патриарший престол должен вот-вот освободиться. У нас в ЦК КПСС уже согласована кандидатура нового главы православной церкви. Им должен быть митрополит Московский, человек, преданный партии. Но Святейший Синод, сановные старики, а с ними нельзя не считаться, категорически против. Они думают, что если человек близок к ЦК, то он уже чуть ли не член партии. Хотя, поверьте мне на слово, это совсем не так. У Синода есть своя кандидатура. Насколько нам известно, это епископ Петерим. Человек умный, но малоуправляемый. Теперь, надеюсь, вам яснее, что к чему. Словом, мы не возражали, когда Кураедов предложил передать на расследование дело Богомоловой. Но слишком далеко заходить тоже было бы неблагоразумно. Достаточно, чтобы кандидатура Синода оказалась в известной степени скомпрометированной. Однако совсем уж загонять святых старцев в угол тоже было бы неправильно. Иванов коротко и неприятно засмеялся. Загнанные в угол начинают кусаться. Словом, наше мнение — Богомолову судить. В отношении епископа Петерима материалы выделить и направить обратно в совет по делам религии пусть решают сами. На этом мы с Ивановым расстались навсегда. А на следующее утро дело Богомоловой у меня отобрали. Передано оно было старшему следователю Московской городской прокуратуры Александру Шпейру. Он считался и до сих пор считается наиболее понятливым следователем в Москве. Через год, когда умер патриарх Алексий, новым патриархом всей Руси стал митрополит Московский Алексий под именем Пимена. Епископ Петерим, хотя и выдвигался Святейшим Синодом на этот высокий пост, был отведен как скомпрометировавший себя человек.